Глава 22. Проснулся Тихон Трофимович на следующий день, после обеда, и сразу же велел топить баню. А когда она выстоялась, парился в ней насмерть. Васька так ухряпался с веником, что в глазах у него потемнело, половицы закачались, пошли из-под ног, и он едва не свалился на каменку. На ощупь выполз предбанник, толкнул двери на улицу и лег на порог грудью. Даже на самое маленькое шевеление сил больше не осталось. «Бздани!» — ревел Дюжев. «Где пропал? Бздани!» «Нет у меня!» — сипел Васька, пуская по подбородку жидкую слюну. Даже переплюнуть через губу не мог. «Тараканы съели! Куда пропал, парь? Путь ты в пим дырявый, помирать неохота!» Васька поднатужился, одолел порог и распластался на траве крестом, раскинув руки. Крепкая голая грудь его ходила ходуном. Кожа горела малиновым цветом. «Поднеси спичку, и вспыхнет». Вытаращенными глазами смотрел Васька в небо, но ничего, кроме белесой мути, да разноцветных искр, не видел. Дюжев, не дождавшись нового пара и веника, сам вытолкал тряпки из прорубленного оконца, поглубже вздохнул, набирая в грудь воздуха, и выскочил из бани следом за парильщиком. Обессиленный свалился с ним рядом. Постановал, широко разевая рот, и лозил ладонями по траве, смаргивал с ресниц влагу. От травы шел холодок, остужал перекаленное тело. Лежали Дюжев и Васька, в чем мать родила. Долго, пока не очухались. После ополоснулись предбанники, кое-как натянули на себя исподнее. И, покачиваясь, побрели до дома. Солнце свалилось на кромку бора. Острые еловые верхушки проткнули его круглый бок, и оно, раскидывая огненную кипень на пологий склон неба, еще быстрее заскользило вниз, к земле. По деревне вытягивались длинные тени, щели в заплотах розово отсвечивали, а в переулках и на огородах залегала тишина. Весь окрестный мир представал перед обновленным зрением, благостным и утихомиренным. Не хотелось думать о житейских заботах, хлопотах, не хотелось вспоминать прошлое и загадывать о будущем, а хотелось лишь одного, чтобы как можно дольше, до бесконечности, продлился блаженный миг согласия души и тела со всем, что было вокруг. Дюжев остановился, вытер рукавом мокрое лицо и поднял глаза к небу. Тихо прошептал: «Господи!» Помолчал, дожидаясь ответа, и еще раз повторил: «Господи!» И ответ ему был послан. Неразличимый, неслышный, без слов, но в то же время и осязаемый, как тепло, как солнечный свет, как радость от передышки после долгой дороги. Он соскользнул с недосягаемой высоты, достиг внутреннего слуха, и Дюжев неожиданно для самого себя понял. Песня, которую он пел вчера, именно такими словами и должна заканчиваться. «Господу Богу помолимся». Иначе не могло быть, потому как для прощения и душевного согласия создан тихий и мудрый мир, открывшийся сейчас первородным, давним и одновременно поражающим новью обличии. А то многое, что до сих пор заполняло жизнь и казалось наиважнейшим, отошло в сторону и представилось таким же ненужным, как семечная шелуха. Дюжев остановился и замер, опасаясь, что это чувство, неожиданно посетившее его, исчезнет и растворится. Но нет, оно тихо и прочно селилось в душе. В этот вечер Дюжев не пил ни вина, ни чаю. Поднялся молчком в свою спаленку, притих там, как мышь в норке. И вниз спустился только на следующий день. Лицо его после бессонной ночи, он даже глаз не сомкнул, было прежним. Прежней была и вся стать его, но в глазах появилась необычная до сего дня кроткая печаль. У печки хозяйничала Феклуша. Она доставала железные листы, на которых вызрели большущие хлебные булки. Составляла их рядком на столе, накрывала чистыми полотенцами, и полотенца сразу же становились волглыми. Сжигая пальцы, Тихон Трофимович отломил хрустящую корочку, подул на нее, чтобы остыла, и сверху посыпал крупной солью. Медленно жевал, смотрел на Феклушу, румяную от жары, смотрел, не отрываясь и не смаргивая. Сегодня ночью он додумался, а додумавшись, уверился. Это ведь она, его первая и единственная любовь, Марьяша, пришла и смотрит на него Феклушиными глазами, спрашивает: «Как ты прожил жизнь без меня?» А что он может ответить, если натуру свою перебороть не смог и не научился прощать? И храм, о котором говорила Марьяша, до сих пор не построил. Только и может, что покрасоваться капиталами и большим купеческим делом, заведенным с немалой ловкостью. Но они и дело купеческое, и капиталы земные. Они никакого резона не имели для того неосязаемого вопрошения, которое являлось не с земли, а свыше. Понуро сидел Тихон Трофимович, дожевывая хлебную корку и покаянно глядя на Феклушу. Вот в таком виде и застал его шадринский священник, отец Георгий. Высокий, худощавый, с русой окладистой бородой и одетый в простенькую, застиранную и местами аккуратно заштопанную рясу. Отец Георгий всегда казался старше своих 30 с небольшим лет. И это, наверное, казалось потому, что всегда он был строг, сосредоточен и редко когда улыбался. «Благослови, батюшка!» Сложив ладони, потянулся к нему, склоняя гордую голову Дюжев. «Да как же благословлять-то, Тихон Трофимович? Одной рукой храм строишь, а другой вином себя наливаешь, да непотребство. Что же ты делаешь? Уж вся округа судачит, Дюжев горькую запил». Тихон Трофимович покаянно опустил кудлатую голову и ничего не ответил, только вздохнул. Долго и сурово отчитывал Дюжева отец Георгий. А тот по-прежнему ничего не отвечал и только ниже склонял голову. Феклуша сразу же в двери выскользнула. И о чем дальше батюшка с хозяином говорил, она не слышала. Лишь увидела через долгое время. Дюжев проводил отца Георгия до самой коляски, постоял, глядя вслед, и медленно побрел домой. Феклуша глянула на него и безмолвно ахнула. Перекошенное лицо Дюжева было мокрым от слез.